Он никак не мог решить, было ли Сиренис 50 лет, 500 или 5000, но, встретив ее взгляд, он почувствовал ту же мудрость и глубину опыта, которую он порой ощущал в присутствии Джезирака. Она указала ему на низкое сиденье. Хотя глаза ее и приветливо улыбались, она не произнесла ни слова, пока Олвин не устроился поудобнее. Или, по крайней мере, настолько удобно, насколько сумел под этим дружелюбным, но достаточно пристальным взглядом. Затем Сиренис вздохнула и низким нежным голосом обратилась к гостю. «Это случай, который выпадает нечасто, поэтому извините меня, если я, возможно, не все делаю по правилам. Но у гостя, даже совершенно неожиданного, есть определенные права. Поэтому прежде чем мы начнем беседу, я хотела бы предупредить вас кое о чем. Видите ли, я в состоянии читать ваши мысли». Она улыбнулась мгновенной вспышке недоумения, окрашенного неприязнью, и быстро добавила: «Но вас это вовсе не должно тревожить. Ни одно из прав человека у нас не соблюдается так свято, как право на уединение сознания. Я могу войти в ваше мышление только в том случае, если вы мне это позволите. Однако скрыть от вас сам факт было бы нечестно, и заодно это объяснит вам, почему мы находим устную речь до некоторой степени утомительной и медленной. Ею здесь пользуются не столь уж часто». Откровение это, хотя и несколько встревожило Олвина, но, в общем-то, не слишком поразило. Когда-то этой способностью обладали и люди, и машины, а механизмы в диаспоре, не изменяющиеся с течением времени, и по сию пору могли воспринимать мысленные приказы своих повелителей. Но вот сами-то жители диаспора утратили этот дар, который когда-то они разделяли со своими механическими рабами. «Я не знаю, что привело вас из вашего мира в наш», — продолжала Сиренис. «Но коль скоро вы искали встречи с живыми существами, ваш поиск завершен. Если не считать диаспора, то за кольцом наших гор, кроме пустыни, нет ничего». Было странно, что Олвин, который прежде так часто подвергал сомнению общепринятые взгляды, ни на мгновение не усомнился в словах Сиренис. Единственное, чем откликнулся он на ее лекцию, была печаль по поводу того, что все, чему его учили, оказалось так близко к истине. «Расскажите мне о Лизе», — попросил он. «Почему вы так долго были отъединены от диаспора? Хотя, похоже, вы знаете о нас так много». Сиренис улыбнулась его нетерпению. «Да расскажу я все, я вам расскажу», — почти пропела она. «Но сначала я хотела бы узнать кое-что о вас лично. Прошу вас, как вы нашли дорогу к нам, и еще почему вы пришли?» Несколько запинаясь поначалу, но потом все более и более уверенно, Олвин поведал свою историю. Никогда прежде не случалось ему говорить так свободно. Перед ним был человек, который, как ему представлялось, уж точно не станет потешаться над его мечтами, потому что знает, эти мечты реальны и осуществимы. Раз или два Сиренис прервала его короткими вопросами, когда он касался каких-то моментов жизни в диаспоре, которые не были ей известны. Ему так трудно было вообразить, что реалии его повседневного существования кому-то покажутся бессмысленными, поскольку вопрошающий никогда не жил в его городе и ничего не знает о его сложной культурной и социальной организации. Но Сиренис слушала с таким участием, и он как должное воспринимал, что она все понимает.